Глава 9. Примерно в это же время. Света шла позади всех, сложив руки под небольшой грудью, застегнув свою короткую черную курточку и нахмурившись, она походила на милого, нахохлившегося воробья. И пока все шли впереди, потягивали пивко и откровенно веселились, как они делают каждый день, девушка мозгами была вообще не здесь. Это, конечно, все замечали. И если раньше закрывали глаза, мало ли, может, не с той ноги встала, то сейчас она откровенно выбивалась из компашки. «Свет, что с тобой?» — к ней подошел парень. «А?» — подняла она голову. «Чуакаешь?» — с небольшим наездом спросил коротко стриженный симпатичный парень. «Ты где вообще висишь?» «Да так, о своем думаю», — пробубнила брюнетка. «Да с семьей у нее не все в порядке», — сказал второй парень в спортивном костюме. «Она там про брата проболталась что-то. Посрали, что ли?» Витька ее, что ли? Шкет этот? А что с ним сраться? Просто леща дала и все, стерпи же!» У Светы дернулся глаз. «Эй!» — повысила она голос. «Это все еще мой брат так-то? За языком следи!» Все на нее удивленно повернулись. Раньше она его так не защищала. «Ой-ой, любящая сестра у нас проснулась, гляньте! Ну надо же!» Ей протянули бутылку. «Ладно, ладно, не ворчи. Сорян. На, лучше зарядись». Света фыркнула, но бутылку взяла. Даже глоток сделала. «Идиоты!» — вздохнула она и, отцепив розовые губки от горлышка, поморщилась. «Фу, мерзость!» Она задрала голову. Уже вечерело. Скоро стемнеет. Прохладно. С ее короткой кожаной курточкой, тонкой футболкой, тонкими джинсами холодок пробирает. Поэтому она и застегнулась, а не, как обычно, хвасталась своей неплохой талией и плоским животиком. Она просто подмерзла. Да и не хотелось ей что-то красоваться в последнее время. На фоне этого холода, ржача пьяных дебилов и невкусного дешевого пива Света вспоминала дом. А там ведь сейчас тепло. Она смотрела на темное небо. И мелкие должны уже были прийти, а Вика бы, наверное, что-то опять наготовила. Она вкусно готовит. Опускает взгляд на бутылку в руке. На мерзкое, дешевое, теплое пиво, которое она видит каждый, сука, день. В девичьей груди все стянуло. Раньше было не так. Поджала она губы. После смерти родителей семья оказалась порознь. Все тупо пытались выжить, устроиться куда-то на работу, учебу. Семьи будто не стало. Так, сожители. Поэтому Света постепенно отдалялась. На улице всегда были другие парни, девчонки, готовые ее утешить. Но в последние дни стало все иначе. Не на улице, нет, дома. Витя изменился. И он, ее никчемный брат, стал собирать семью вокруг себя. Сестры повеселели. Близняшки начали больше беситься и смеяться. Даже вечерние посиделки за столом снова возобновились. А что делала Света? Лежала под одеялом и бесцельно прожигала время в украденном телефоне. «Чё с мордахой, Светка?» Подошел уже другой, еще красивее парень со спортивной фигурой. «Расскажешь?» «Нет». «Может, замерзла?» Парень приобнял низенькую девушку и начал потирать плечо. «Давай погрею». Она почувствовала, как ее прижимает сильная рука. Света ничего не ответила. Будь она, как остальные малолетние дурочки, уже бы давно пищала от радости, потому что самый красивый мальчик их компании так о ней заботится. Но она прекрасно понимала, что парень просто хочет ее трахнуть. Вот и все. Несмотря на слухи, что в ее школе, что во дворе, такая красавица, как Света, еще ни с кем не спала и не собиралась. Хотя все ее считают чуть ли не давалкой. Из зависти, наверное. Она ведь и впрямь очень красивая. Да и бывшая аристократка. «Я...» Света остановилась и спихнула мужскую руку со своего плеча. «Ребят, я, наверное, домой». Все остановились и ошарашенно повернулись. «Так, а вот это уже очень неожиданно. Света? Домой? Да она обычно позже всех уходила». «Чё?» — возмутилась компашка. «Ты угораешь? Да мы почти пришли. Мы такое место показать хотим. Чё ты ломаешься? На часик, ну!» «Да, Свет, не обламывай, ну!» «Хватит кайф ломать, не подставляй нас!» Свете сразу же стало неуютно. Обычно после такого она передумывала и под напором толпы отшучивалась и шла дальше, но сегодня... Она выдохнула, поджала губки и сжала кулаки. «Простите, я домой». Разворачивается. «Пока». «Да погоди ты!» Красавчик схватил ее за плечо. «Че случилось-то? Это из-за меня? Че я...» «Отпусти, говорю!» Света резко дернула плечом. «Хватит меня лапать!» «Ой, да че с тобой?» Чуть поддатый парень взял ее за руку. «Ну, прости, ну не буду больше. Че-то вчера против поцелуя в подъезде ты не возражала. Хватит ломаться, нормально же!» «Возражала, Миша, возражала! И жалею, что поддалась. Во рту до сих пор стоит тот вкус дешевого курева и алкоголя. Даже вспоминать не хочу». Она отвернулась. «Че, думал, за твое красивое лицо все хотят тебя отсосать, что ли?» «Да не в жизнь я с тобой не буду. Вчера в этом убедилась. А ну, отпусти меня!» «Нет!» «Ха!» Она распахнула глазки. «Сейчас мы немного выпьем и все решим. Между нами есть недопонимание. Я тебя не отпущу». «Да нахрен ты мне не сдался? Что с тобой решать?» «Все, Свет, пошли». Он потянул ее к остальным. «Вон соседнее здание, через дорогу. Отпусти!» Девушка начала вырываться и с каждой секундой все больше понимала, что не выходит. Она худая, маленькая и слабая. В последнее время сил вообще нет. Хочется только лежать и ничего не делать, но... Да, она знает, как выбраться. Ее этому научили. Девичьи глаза начали мерцать зеленоватым оттенком. И она... Тут же раздался оглушительный визг дрифтующих шин прямо сбоку. «Ау!» — вскрикивают девчонки. Все повернулись. Посреди дороги, прямо перед ними, остановилась новая, блестящая, элитная французская иномарка, явно тюнингованная. Две выхлопные трубы, литые диски, дополнительная тонировка. Просто элита. Она остановилась на такой скорости, что паренек, шагающий впереди всех, аж запнулся и рухнул на задницу. «Даниэль, еб твою мать!» — орал кто-то изнутри. «Ну не убил же!» — ответил кто-то. Задняя дверь открывается. Из нее быстро выходит высокий черноволосый парень в дорогом костюме. Его глаза мерцали алым, на руках блестели дорогие серебряные часы, а взгляд кого-то выискивал среди компашки. Аристократ приехал в трущобы к оборванцам. Вот как он выглядел на их фоне. «Витя?» Я внимательно осматриваю толпу. Вижу трех знакомых девчонок. Да, это их я прогнал возле барги. Они меня, похоже, тоже узнали. Парней вижу впервые. А в самом конце... Да, вот она. Она что, за ручки с кем-то держится? «Света!» Обращаюсь напрямую к ней. «Где ты бродишь? Поехали домой, тебя все ждут!» «Что?» А вот сестра явно не верила, что я — это я. «На чем ты... В чем ты... Что за...» «По дороге объясню». Я смотрю на часы Вязова, которые решил носить. Куда удобнее, чем постоянно смотреть на телефон. «Сука, как же опаздываем!» «Хотя нет, с Даниэлем мы как раз доедем до Евгения впритык. Плюс мы стоим прямо нахрен перед входом в тот бар. Это еще чудо, что мы вообще успели доехать. Что-то их задержало, и мы как раз вовремя. Надо торопиться». «Ну че встала? Поехали давай. Ты хочешь домой или нет?» Девушка, дернув рукой, поджимает ее к себе и смотрит на друзей. Они смотрят в ответ. Казалось, будто Света вмиг стала белой вороной. Той самой, которой завидуют и не понимают. Будто девчонка из другого мира. Не отсюда. Не своя. Она мнется. Она не уверена. На нее давят ее друзья, которых она возвела в свой мелочный авторитет. «Сейчас все решится. Или со мной, или с ними». «Я...» Света поджимает губы. И, глубоко вздохнув, сестра... «Ну ладно, народ, я с братом поеду», — бормочет она, шагая вперед. «Пока». Быстро, будто желая поскорее отсюда убраться, она пошла через друзей. Я улыбнулся. Она лишь подошла и неуверенно встала рядом. В лицо смотреть боялась. «Прекрасно понимаю, что она буквально ломает себя, поэтому ничего не комментирую. Садись, открываю ей дверь». «Ой, ну и вали! Идите поплачьтесь, две няженки! Успокойте друг друга!» В спину послышался мужской голос. «И нахер ты мне не сдалась! Катись к своему нытику!» Света медленно поворачивается. В глазах полыхнула злость. «Ого! Это она из-за меня или себя так? Жаль, времени нет!» «Квасит, ударь ему по яйцам!» Демон выходит из невидимости и бьет когтями в хер. Самец хватается за пах и списком падает на колени. У меня на лице мелькает довольная дебильная ухмылочка. Хе-хе. Ну ладно, хватит веселиться. Я обхожу машину и, поймав на себе восхищенный взгляд трех симпатичных подружек Светы, сажусь следом. Двери закрываются. «Даниэль, быстро в агентство!» — говорю водителю. Он кивает. Мы резко рванули. «Ух, мля! Все обошлось! Я успел! В последний момент! В последний нахрен момент!» Сестра молчала. Лишь широкими, неуверенными глазками она смотрела на дорогое убранство машины. Я достаю амулет, настраиваю на наши задние сиденья и... «Света, ты идиотка!» — повысил я голос. «А?» — она дернулась от неожиданности. «Ты хоть понимала, куда идешь? Что с тобой там хотели сделать и кто там был?» «Да все я...» «О, нет, кажется, не понимаешь. Ты глупая, малолетняя, самоуверенная девчонка!» Орал я без капли жалости. «Тебе срать на семью, на себя и на свое будущее!» «Мне не...» «За тебя переживают. Каждый день упоминают, как ты похудела. Прямо не говорят, но хотят, чтобы ты сидела со всеми. А ты что делаешь? Пьешь убогое пиво, как лохушка раздаешь всем сигареты, деньги на которые украла, и позволяешь завести себя в бар с отморозками. Ты идиотка, которая насрать на всех, кроме своей жалости!» «Я...» Ее руки задрожали. «Я не...» «Ладно, а теперь переключаемся». «Послушай...» Вздыхаю и аккуратно касаюсь ее плеча. «Я понимаю, что со смертью родителей многое изменилось. Все, буквально все стало хуже. Но ты почему-то не понимаешь, что жизнь можно вернуть. Что плохое уже случилось, а хорошее еще не построено. Свет, почему ты так хочешь себя извести?» Ее глаза покраснели. «Дома тебя все ждут. Хватит от нас бегать. У нас начинается новая жизнь, и все хотят ее построить вместе. С тобой в том числе, понимаешь? Если ты ждала момента, чтобы измениться, то он настал. Больше не будет». Вздыхаю и аккуратно ее обнимаю. Она замирает. «Можешь не отвечать. Мы поймем тебя и без слов, если ты просто сделаешь вид, будто ничего за все это время и не было. Всем будет достаточно, если ты снова захочешь вернуться к счастливой жизни». Я разрываю объятия и откидываюсь обратно на свое сиденье, поворачивая голову к окну. Сейчас на сестру смотреть не стоит. Пусть побудет наедине с мыслями. Ну, насколько это возможно. Я отключаю амулет, и теперь Даниэль нас прекрасно слышит. «Включишь музыку?» — спрашиваю. «А тут тишина давит». Парень молча кивает и включает что-то на задний фон, чтобы немного разбавить атмосферу. «Помогает». Не знаю, как у Светы, но у меня сразу же возникает чувство, что вот теперь точно можно сделать вид, будто ничего и не было. Играет музычка, мы едем. Разговор случился, и все поняли. Осталось лишь доехать домой, и все будет хорошо. Ведь, судя по всему, попал я ей прямо в сердце. Все, что было у нее в голове, было мной озвучено. Поэтому она и не отвечала. Нечего ведь, все так. Здесь даже не оправдаться. «Чё ж вы все такие глупые?» — вздыхаю я. «Ну, вроде все решилось. Теперь осталось выяснить, как она стала некроманткой. Потому что некротика, сука, от нее несет. Но это после Евгения. Приехали!» — Даниэль резко останавливается. «Я быстро!» — киваю. «Ты куда?» — вдруг спрашивает сестра. «Ого, неожиданно! По делам! Хочешь со мной пройтись?» Угукнула она и вышла из машины. Я улыбнулся. «Приятно как-то, не знаю». Все же она решила сделать вид, что ничего не было, и просто жить дальше, постепенно возвращая отношения. «Хороший выбор». «Что это?» — неуверенно спрашивает она. «Модельное агентство. Сам же хмурюсь, не понимая, чего мне вообще ждать». Девушка на меня косится, но дальше лезть стесняется. Мы заходим внутрь. Так как стоял уже вечер, людей здесь не было, кроме паренька с лакированной прической у стойки регистрации. «Господи, боже мой!» «Ну, здрасте!» Он жевал жвачку. «Виктор, правильно понимаю?» — гундел он. «Ага». Сглатываю. «Понятненько!» Он что-то начал печатать. «Проходите, девушка может здесь посидеть». «Я подожду», — кивает Света. «Журнальчик полистаю, иди». «Ну, с Богом!» Кивнув девушке, я собрался с духом и пошел по стильному цветастому коридору с разными картинами, грамотами, статуями павлинов и фламинго. Напоследок услышал, как парень подошел к Свете. «Эй, сис, кофеечку налить, бледненькая чет. Еще Рафаэлки есть». «А?» «Знаете, почему-то в этот раз за сестру не переживаю». Я подхожу к нужному кабинету. Оттуда пахло ванилью. Ох, стучусь. «Да-да, проходите!» — раздается бархатный голос. Захожу. Розовая шуба висела справа на вешалке, а сам же Евгений... Ёб его мать! Какой же он здоровый! Что с этими мышцами? Как они влезли под кожу? Его руки волосатые, щетина идеальная, челюсть титаническая. Я вас уверяю, хоть выглядит он и странно, но меня просто сносит волной тестостерона. Да у меня от одного вида борода расти начала. Хочется оплодотворять всех на пути и строить крепкую славянскую семью с 10 детьми. Витенька, присаживайся. Евгений указывает на красное кресло. Сажусь, здороваюсь. Чего бледненький такой? Поругался с кем-то, что ли? Мля, он еще и эмпат. Читает насквозь. Не совсем. Улыбаюсь. Все хорошо. Давайте к делу. Давай, давай. Закивал он, элегантно размешивая чай в комично маленькой для него кружке. «Скажи, Витенька, а ты не думал о работе, связанной с модельным миром?» «Не особо. И не хочешь?» «Вы ее предлагаете? Съемки, обложки, все такое?» «Я...» — хмыкнул он. «Мои интересы простираются куда дальше обычных фоток на телефон». Евгений отпивает чай. «Но в целом да. Я предлагаю работу в моем агентстве». «Оно не только модельное, если что». «И все же мне придется светить лицом?» «Хмурюсь». «Придется». «Отказываюсь». Без промедления отвечаю. «За большие деньги, Витя». «Отказываюсь». Качаю головой. «Нет, точно нет. 100% и 100 миллиардов нет». «Светить лицом последнее, что мне сейчас хочется, с моими-то планами по захвату мира. Да и мне в целом не нравится торговать хлебалом». Евгений нахмурился. «Ой, да плевать. Что бы он там ни думал, ему меня не переубе... У тебя же шахты свои есть, верно? Получается свой бизнес». «Хочешь, я его раскручу на весь мир?» Я сглотнул. «О, нет, только не это!» «Дядя Женя, не надо, только не продолжайте!» «Видишь ли, Витя...» Он приблизился и перешел на шепот. «Я знаю, что ты меняешь свою внешность. Я это вижу. Недавно ты выглядел чуть иначе, верно?» Сердце пропустило удар. «Как? Откуда вы?» «Мой опыт и особый дар». Улыбнулся он. «Для остальных ты вообще ничего с собой не делал, понимаешь? И это, если честно, меня заводит». Он отодвинулся. «Какие бы ты методы ни использовал, они совершенны. Витя, ты ювелир!» Воскликнул он. «Ты меняешь себя без магического фона. Ты хоть понимаешь, какая сила в твоих руках? За эту возможность бьются все модельные дома мира. Ты понимаешь, на что ты способен, если умеешь улучшать свою внешность и проходить тесты на допинг?» «Да это понимаю, Евгений». Протяжно выдыхаю. «Только вот мне все равно не нравится сверкать лицо. Уж простите, правда. Я, да, вы правы, и дальше буду хорошеть, и даже скрывать не буду, но...» Отвожу взгляд. «Не, простите, не. Шахты, значит, да?» Он посмотрел мне в глаза. «О, нет, не надо, пожалуйста. Да не нравится мне светить еб... Не буду, ни за что и никогда. Я не соглашусь». «Витя, хочешь получить доступ к еще одному материнскому кристаллу? В Европе. У меня ведь там огромные связи». Я заплакал. «Что нужно делать?» Всхлипнул я.